Леня оставил свою машину в квартале от магазина «Фермуар», вышел из нее и прошел оставшееся расстояние пешком. Мимо входа в магазин он проследовал, не замедляя шагу, только искоса взглянул на сверкающие в витрине драгоценности. В 20 метрах от входа он обнаружил арку, закрытую кованными воротами. Сбоку от ворот имелся кодовый замок, открыть который не представило никакого труда. Посветив сбоку на кнопки замка мобильным телефоном, Леня отчетливо увидел, что три кнопки блестят сильнее остальных. Их-то он и нажал, и не ошибся. Замок щелкнул, и ворота открылись. Войдя в подворотню, Леня огляделся и увидел внушительную железную дверь. Судя по ее расположению, это была задняя дверь ювелирного магазина. Леня осмотрел саму дверь, осмотрел замочную скважину, снова посветив на нее мобильным телефоном, осмотрел неприметную камеру видеонаблюдения и покачал головой. Потом достал из кармана некое металлическое приспособление, вставил в замочную скважину и некоторое время вращал его то по часовой, то против часовой стрелки. Наконец в замке что-то щелкнуло. Леня потянул дверную ручку, но дверь не поддалась. Тогда Леня нажал кнопку звонка, расположенную рядом с дверью, и встал так, чтобы оказаться в поле зрения камеры. Через несколько секунд дверь открылась, на пороге стоял Семен Исаевич. «Это вы, Леонид», — проговорил он. «Вы могли бы войти и через главный вход». «Мог бы», — кивнул маркиз. «Но я хотел проверить, как еще можно проникнуть в ваш магазин». «Ну, и каково же ваше мнение?» «Никак». «Я без труда открыл ворота, нашел второй вход в магазин. Дверь у вас хорошая, замки тоже, но открыть можно практически любой замок, в чем я и убедился. Хорошая современная отмычка справилась с вашим замком за минуту». «Значит, все же проникнуть в магазин можно?» — разочарованно проговорил Семен Исаевич. «Фирма, которая устанавливала эту дверь, гарантировала...» «Постойте! Я еще не договорил». Леня огляделся по сторонам, поднес палец к губам. «Пройдемте в ваш кабинет». Семен Исаевич кивнул и провел Леню по короткому полутемному коридору, в конце которого обнаружился небольшой, красиво обставленный кабинет. Директор сел на свое место за письменным столом. Леня расположился напротив и продолжил. «Охранная фирма вас не обманула. Она поставила очень хорошие замки. Но никакой замок не устоит против настоящего профессионала». При этих словах маркиз приосанился, чтобы его собеседник понял, кого он имеет в виду. «Однако этот замок до меня никто не пытался вскрыть. Я убедился в этом, внимательно осмотрев замочную скважину. На ней не было следов отмычки, тем более следов вульгарного взлома. Кроме того, хотя я открыл ваш замок, это мне ничуть не помогло, потому что кроме отличного замка, дверь была закрыта изнутри на самую обычную задвижку, а это, доложу вам, куда надежнее любого самого лучшего замка. Такую задвижку не откроешь никакой отмычкой». Леня сделал паузу и со значением посмотрел на директора. «Здесь не обойтись без соучастника, находящегося внутри магазина. И тут вы лучше меня представляете ситуацию». «Этого-то я и боялся», — вздохнул Семен Исаевич. «Значит, в магазине есть сообщник преступника». «Наверняка», — Леня кивнул. «Перечислите, пожалуйста, всех, кто здесь работает». «Ну, первым делом, сами понимаете, продавщицы. В этот день здесь работали две девушки. Агеева, та самая, у которой так не вовремя разладилось пищеварение, и Сергеева, та, что в отделе столового серебра. Держать больше продавщиц невыгодно, особенно сейчас, когда продажи упали». «Понимаю», — кивнул маркиз. «Кто еще?» «Еще бухгалтер Зинаида Романовна и товаровед Марина Ильинична, ну и охранник». «Это все?» «Да, все». «У вас ведь в зале наверняка установлены камеры видеонаблюдения». «А как же? Без таких камер в нашем бизнесе никак нельзя. Сами понимаете, товар дорогой». давайте посмотрим записи за этот день, когда произошел этот инцидент». Семен Исаевич повернул монитор так, чтобы Леня мог видеть экран, и включил воспроизведение. «Вот запись с самого утра. Вот пришел охранник, сразу за ним продавщицы заняли свои места. Камера была установлена так, чтобы было хорошо видно витрины с товаром, торговый зал и входящих в него клиентов. Продавщицы же были видны только со спины. Охранник возле двери мирно клевал носом, иногда вздрагивал и просыпался. «Уволю скотину», — скрипнул зубами Семен Исаевич. «Вот разберемся с этим делом и уволю». Было видно, как продавщица сменилась. На ее место встала коротко стриженная женщина средних лет. «Товаровед их подменяет по очереди, пока девчонки обедают», — объяснил Коган. «Вот Агеева вернулась. Тут бистро недалеко совсем, я на полчаса их отпускаю». «Стало быть, в бистро вашей Агеевой в еду что-то подсыпали», — вздохнул Леня, раз ее после обеда так разобрало. «Ну, там ловить нечего. Пришел случайный человек, потолкался рядом, незаметно подсыпал что-то, да и ушел. Если его и вспомнит кто, так он больше в том бистро не появится никогда». «Пока ничего не происходит». Директор на какое-то время ускорил просмотр, потом снова замедлил. «Вот, Агеева явно нервничает, беспокоится». «Ну да, живот прихватило». «Да, вот она ушла из зала и тут же вернулась. Стала за прилавок». «Нет, это уже не она», — проговорил Леня, приглядевшись к экрану. «Девушка такого же роста, как ваша продавщица, примерно такого же телосложения, одета в такой же форменный пиджачок, волосы такого же цвета и такой же длины, но аккуратнее уложены. Прическа Агеевой немного растрепана. И это понятно, она ведь ехала на работу и отработала какое-то время, а у этой волосок к волоску, как будто она только что их уложила». «Да, пожалуй, вы правы», — согласился Семен Исаевич. «А вот и Володарская появилась». В магазин вошла Анжелика, проследовала к прилавку и принялась примерять украшения. «Ну вот, в какой-то момент фальшивая продавщица подменила ей серьги. Ну все, Володарская развернулась и ушла. Буквально через минуту продавщица тоже покинула рабочее место. Еще через несколько минут вернулась Агеева». «Ладно, этого достаточно», — Леня задумался. «Продавщица вне подозрения». «Почему?» «Агеева понятно, почему. Если бы она была сообщницей мошенника, не было бы смысла выводить ее из игры и заменять другим человеком. Все равно на нее первую пали бы подозрения, но вы сказали, что Володарская продавщица не узнала. Ее обслуживала другая девушка. Значит, Агеева вне игры». «А Сергеева?» «Она тоже вне подозрения. Для того, чтобы открыть заднюю дверь, она должна была выйти из зала в то же время, что и Агеева. Тогда в зале не осталось бы ни одной продавщицы, а это слишком бросается в глаза. Охранник и тот бы проснулся. Ну, и на видеозаписи мы с вами видели, что она не покидала своего места. В общем, обе продавщицы отпадают. Что вы можете сказать о бухгалтере и товароведе?» «Зинаида Романовна, наш бухгалтер, в тот день с самого утра была в банке и вернулась только к 4. «Значит, она исключается». «Да, конечно, как и Марина Ильинична. Мы с ней после обеда просматривали каталоги поставщиков, выбирали вещи из новых коллекций, и она никуда не выходила». «Ни на минуту?» — недоверчиво переспросил маркиз. «Да, ни на минуту, я в этом совершенно уверен». В голосе Семена Исаевича не было сомнений. «Допустим. Но охранник тоже в интересующий нас промежуток времени не покидал свое, с позволения сказать, рабочее место. Мы видели его на записи». «Но тогда...» «Тогда я ничего не понимаю», — Семен Исаевич развел руками. «Выходит, никто из сотрудников магазина не мог открыть мошеннице заднюю дверь. Но ведь как-то она вошла в магазин». «Загадочная история». «А вы точно никого из персонала магазина не забыли упомянуть?» «Ну, разумеется». Как я могу забыть кого-то из своих сотрудников? Их не так уж много». «И тем не менее, кого-то вы забыли». Маркиз встал, обошел стол и показал на хромированное ведерко для мусора. «У вас ведь есть уборщица? Кто-то наводит в магазине порядок?» «Ах, ну да, конечно!» Семен Исаевич смущенно потер лоб. «О ней я как-то не подумал». «Это вполне естественно», — успокоил его маркиз. «Люди часто кого-то не замечают, воспринимают как привычный предмет обстановки. У английского писателя Честертона есть детективный рассказ, в котором преступление совершает почтальон. И никто из свидетелей его просто не замечает. Так и в этом случае. Расскажите мне, пожалуйста, о вашей уборщице». «Ну, что я могу о ней рассказать?» Директор пожал плечами. «Тихая, незаметная женщина. Зовут Назия. По-моему, таджичка или узбечка. По-русски едва говорит. Работает у нас с самого основания магазина. Аккуратная». «Да, придется с ней поговорить. Тем более, кажется, это не составит труда». Леня вдруг бесшумно подошел к двери и резко распахнул ее. За дверью кто-то охнул, и появилась, потирая лоб, пожилая женщина в синем сатиновом халате. «Ушиблись!» — сочувственно осведомился маркиз. «Приложите что-нибудь холодное». «Назия, ты подслушивала под дверью?» — возмущенно воскликнул Семен Исаевич. «Нет, нет!» — запротестовала уборщица. «Я пол протирать. Я подслушивать никогда. Зачем мне подслушивать? Я по-русски вообще плохо понимать». «Ну вот, Семен Исаевич, мне кажется, мы нашли того, кто открыл преступнице дверь». «Что он такое говорит?» — возмущенно перебила маркиза уборщица. «Я здесь давно работаю. Меня все знают. Я никогда ничего плохого не делала. Я только хорошее делала. Кого хочешь, спроси. Меня все знают. Тебе кто угодно скажет, что Назия честная женщина. Тебе любой скажет, что Назия...» «А это у вас откуда?» Леня молниеносным жестом схватил уборщицу за руку. На безымянном пальце сверкало колечко с розовым камушком. «Это...» Назия попыталась вырвать руку, лицо ее залилось краской. «Это у меня от бабушки». «От бабушки?» Леня сверлил ее пронзительным взглядом. «Интересная у вас была бабушка. А бабушка вам не говорила, что врать нехорошо? Лучше расскажите мне все как есть». «Назия!» — грозно нахмурился Семен Исаевич. «Рассказывай все, или я прямо сегодня отзову твою регистрацию. Вылетишь первым рейсом к себе в Таджикистан!» «Не надо отзывать!» — забормотала уборщица, заламывая руки. «Нельзя мне в Таджикистан! Я семью кормлю». «Тогда сейчас же все рассказывай!» И несчастная Назия, сбиваясь и всхлипывая, рассказала, как однажды после работы ее на улице остановила незнакомая девушка. «Я ее первый раз видела», — проговорила Назия, честно глядя Лене в глаза. «Первый раз. А она откуда-то знала, как меня зовут». Незнакомая девушка взяла уборщицу за локоть, наклонилась к ней и проговорила в полголоса. «Назия, хочешь хорошо заработать?» «Кто же не хочет хорошо заработать?» — оживилась уборщица. «Я хочу хорошо заработать. Я все делать могу. Убирать могу, полы мыть, пыль вытирать, в магазин тоже могу». «Это все ерунда», — перебила ее незнакомка. «Так ты много не заработаешь. Ты вот что. Открой мне завтра заднюю дверь магазина. Я тебе тогда сразу много денег заплачу. И половину прямо сейчас». Искусительница достала кошелек и показала уборщице несколько крупных купюр. «Нет, что ты?» – перепугалась Назия. «На такое я не согласна. Я хорошо заработать хочу, честно, а плохо не хочу. Плохо нельзя, меня обратно в Таджикистан отправят, а мне нельзя в Таджикистан, я семью кормить должна». «Да никто тебя не отправит в твой Таджикистан», — поморщилась незнакомка. «Никто ничего не узнает, ты мне только дверь откроешь, и все. А деньги? Вот они». «Нет, не надо мне денег», — стояла на своем Назия. «Ну ты даешь», — фыркнула незнакомка. Денег тебе не надо. А чего ж тебе нужно?»